Последние дни Александр частенько вспоминал Василий Андреевич. Может быть, и потому, что подрастали Никса и Сашка, и мечталось подыскать им не просто учителя, а наставника. Только сейчас, кажется, фигура Жуковского виделась Александру в истинном свете. Романтик, но никак не эфирный идеалист. Не Ленский, по насмешливой пародии Пушкина. Поэт, придворный, педагог с достоинством и полной отдачей, исполнявший свое дело. Двойнин, лишенный чувства страха и свой долг, видевший в том, чтобы вразумлять царей и смягчать их сердца. Милый друг Василий Андреевич, старые письма, которые Александр давал читать жене, были ею разобраны в две пачки — о власти и о Боге. Вторая пачка лежала нетронутой на дне почтовой шкатулки, а из первой он взял другое письмо. Две основные движущие силы России, равно значимые для ее самобытного развития, видел старый наставник. Церковь и самодержавие. «Самодержавие, — писал Жуковский, — из всех земных властей есть самое трудное для властителя. Вся ответственность лежит на нем. Но эта ответственность не перед людьми, а перед Богом. Бог молчит, а из людей говорят смело и громко только льстецы. Какая же сила души потребна тому, кто посреди этого говора, льстящего всем страстям, должен слышать только этого молчащего Бога, понятного только верному перед ним сердцу? Самовласть же отличается от самодержавной власти тем, что в нем место Божьей воли занимает наше собственное. Наказание самовласти заключается в нем самом, ибо оно несет в себе саморазрушение, но беда для народа состоит в том, что при этом погибает истинная власть. Александр и раньше слышал от Василия Андреевича эти мысли, но только сейчас осознал их важность. Наше правление стоит на самой середине между кровавым деспотизмом восточных государств и буйным безначалием западных народов. Оно самое отеческое, патриархальное, и потому Россия велика и спокойна. Эту мысль из одного перлюстрированного письма Александр запомнил. Она была созвучна его убеждению, что России предстоит идти иным путем, нежели западным странам. Наша святая Русь устоит на фундаменте самодержавия, если самодержавие само своим могуществом не ослабит себя. Так писал Жуковский. И стоило право внимательнейшей сие обдумать. Дорога на север показалась длиннее, или он действительно соскучился по дому, жене и детям. При входе в Зимний дворец он с удовольствием вдохнул чуть затхлый, привычный воздух. Пахло пылью, ароматическими свечами, духами и солдатской амуницией. Похудевшая и чуть подурневшая Мария Александровна вдруг разочаровала его. Но Никса, Сашка и Володька, набросившиеся на него с радостными воплями, позволили скрыть первую минуту от жены. Матушка, напротив, ничуть не изменилась, была моложава, бодра и весела, близоруко всмотрелась и со смехом одобрила бакенбарды, отпущенные им на пару с Сашкой Адлербергом в Симферополь. «Тебе идет, очень внушительно», — сказала Александра Федоровна. И, взяв его под руку, возглавила шествие в малую столовую. Домашняя жизнь, как он ожидал, принесла успокоение. Но за стенами царских покоев его ждали неотложные дела. Глава вторая. Парижский мир. Александр Николаевич в последние годы жизни отца приобщался к вопросам внутренней политики. Но от политики внешней был далек, да и особого интереса к ней не испытывал. Теперь же он должен был не просто вступить на чуждую ему стезю, но и сразу начать действовать. Между тем, в его характере недоставало не столько энергии, сколько, по мнению большинства современников, решительности и недоверчивости, столь очевидных у Николая Павловича.